Макар Зудин. Да, Макар был пессимистом, самым настоящим, коренным. У них в семье это передавалось по наследству. Поэтому Макар Иванович Зудин не разделял восторгов начальства, а ждал от этого дела только неприятностей. На веранде особняка, что арендовали киношники для съемок, толпилось много людей. Кто-то нервно курил, кто-то плакал, а кто-то, увидев их группу, громко возмущался. «Господа полицейские, моя жена в шоке! Ей необходимо лечь в постель и принять лекарства!» Это говорил здоровый, уверенный в себе мужик, поддерживающий за руку тонкую и бледную женщину. Казалось, что вся кровь отхлынула от ее лица, и на нем осталась лишь неподвижная маска. «Прекрати сейчас же, Алексей!» – очень детским голосом ответила дама. «Я в порядке!» «Значит так, Петр Дмитриевич стал давать распоряжение Макару. Сделайте быстро первый опрос. Снимите отпечатки пальцев и запишите все фамилии и телефоны. Всем по повестке и завтра ко мне. После этого пусть идут. Наш участковый молодец. Посмотри, какие здесь богатеи наглые стоят. А он никого не отпустил. Всех до нашего приезда продержал. Я уверен, они уже обзвонились своим знакомым начальникам. Так что скоро и наше начальство начнет нам трубки обрывать». «Понял, не в первый раз», – ответил Макар. И это было правдой. В Крыму в последнее время отдыхало много важных людей, и всякое бывало.